9 февраля. То же самое. Туман, слякоть, тепло. Люди высказывают предположение, не повлияла ли в данном случае бомба, разорвавшаяся в бикини. Один неглупый и серьезный, с полной убежденностью, говорил, что это именно так повлияло. Передвинулись верхние слои атмосферы, и отсюда изменения. Как бы там ни было, упоминание о некой столь сильной бомбе в дневнике — непростая штука. С чем сравнить? Записано ли впечатление от первого появления электричества? На днях разговор с пушкинистом Фейнбергом против нашего дома у стенда литературной газеты. Странно. Умный, знающий, оригинальный собеседник, а устаешь от чего-то. Возможно, нужно разговаривать о пустяках, о похабщине, материться, тогда легко. Он вспомнил о Паскале. Тут и я вспомнил, что сказал Паскаль о Вселенной. «Это такой большой круг», — сказал Паскаль, «центр которого везде, а окружность нигде». Что я, в конце концов, знаю о Паскале, кроме того, что он сидит на портрете в шляпе мушкетера с усиками и длинными волосами? Он был светский человек. Не успех у какой-то дамы поверг его философские рассуждения. Вот все, в общем, что я знаю. Толстой его обожает.